Сегодня мы все чувствовали себя одной семьей, и мне очень хотелось продлить это ощущение. Мы близко подошли к колесу, и чтобы увидеть его верхушку, следовало сильно отклониться назад. Было видно, оно совершенно точно движется. «Почти дошли!» — воскликнул Пэт. Я держал Пегги за руку, а огромное колесо все вращалось, и куда бы она ни посмотрела, везде над ней возвышался мир взрослых. «Привет, ребятки!» — произнес отец Джины. «Клево, отлично! Как насчет чашечки чая? Травяной вам подойдет?» Глен, еще один дед Пэта. Легче запомнить его как ничтожного мерзавца, отца моей бывшей жены. Жалкое подобие мужчины, который дает основание подозревать всех остальных мужчин в способности совершить жуткое предательство. А вот то, что он дед Пэта, запомнить было гораздо труднее. Мои родители так долго занимали одно из главных мест в жизни Пэта, являлись для него источником стабильности и безусловной любви на всем протяжении его жизни, что мне трудно было относиться к этому своенравному старику так же, как к моим родителям. Глен не казался мне способным быть дедом. Скорее, он походил на стареющего хиппи, верящего в то, что его старый усохший член является центром вселенной. Если Гленну безразлична его собственная дочь, то почему он будет что-то делать для внука? Тем не менее, мне трудно было ненавидеть его, несмотря на все горе, причиненное им в свое время Джинни и ее матери. В те редкие случаи, когда мы встречались, этот престарелый, неудавшийся музыкант в потрескавшихся кожаных штанах выглядел одиноким, жалким человеком. После всех великих планов, задумок и многочисленных любовных связей, а также трагичных сцен разрыва, он оказался в крохотной съемной квартире в районе Хедливуд, потому что ошибочно принял гедонизм за счастье. И, конечно же, было в нем неоспоримое очарование. Я знал, что он старый эгоист, который пожертвовал всеми, кого любил в своей жизни, ради своей гитары и своего члена. Я знал, что у Джины еще оставалась незаживающая рана после того, как он бросил их и завел роман на стороне. Но он всегда был искренне рад видеть Пэта и меня. И в том, как он смотрел на моего сына, несомненно, было что-то трогательное. Если бы им дали шанс, то они с Пэтом могли бы хорошо поладить. А может, мне просто хотелось в это верить. Но когда Глен смотрел на Пэта, я верил, что видел в его взгляде любовь. Пока Глен возился с нашими напитками, хлопоты по хозяйству были не для него, я сел на диван, обтянутый такой же потрескавшейся кожей, как и его штаны. Пэт бродил по квартире, в которой имелось не так уж много места, и повсюду была музыка. Журналы о старом роке лежали на журнальном столике. На подставках стояли акустическая и электрическая гитары. Хорошая звуковая система, хотя материал на динамиках уже потрепался и выглядел таким же старым, как и сам Глен. Стопки блестящих компакт-дисков и огромные пачки долгоиграющих пластинок. Пэт взял в руки одну из них. «Что это такое?» — спросил он, протягивая мне темный квадратный конверт. «Это пластинка, Пэт». «А что она делает?» «Играет музыку». Пэт выглядел удивленным. «Она слишком большая». На обложке конверта был изображен красивый молодой человек, задумчиво смотрящий вдаль. На заднем плане, словно злые сестры-завистницы, мечтающие попасть на бал, маячили трое не очень симпатичных парней. В комнату вошел Глен с чашками ромашкового чая. Хороший выбор, приятель.